файлы для учебы. Принцип разборок с учебными документами похож на работу: проекты, материалы, архив. Возможно, когда вы закончите вуз и пойдете работать не по профессии, всю папку учебы можно будет снести и забыть, как кошмарный сон. А может, вы учитесь в вузе своей мечты и хотите и дальше заниматься этим чудесным делом. Я вас поздравляю, вы редкий счастливчик. В этом случае заполните материалами из вуза вашу профессиональную библиотеку. Работы для портфолио, полезная информация, ссылки, обучающие книги. У вас есть отличный шанс начать профессиональную карьеру не с нуля, а с хорошей точки для прыжка. И удобно организованные данные вам в этом помогут. Понимание того, что материалы для работы можно найти заново, очень успокоило. Я вчера безжалостно удаляла всю литературу по пройденным предметам. И когда закончила, меня в холодный пот кинуло. А вдруг пригодится? Ха-ха! Скорее всего, нет, конечно же. А если и да, то всегда есть интернет и библиотеки. Многие студенты, пытаясь упорядочить учебные файлы, приходят к выводу: раскладывать документы по курсам неудобно. Гораздо проще создавать папки по предметам, ведь часто одну тему мы изучаем несколько лет. А когда весь материал по одному предмету лежит вместе, легко воспользоваться знаниями предыдущих курсов. Учебу я уже окончила, но файлы мне еще пригодятся. Была у меня папка «Универ», где я создала 5 папок по числу курсов, а внутри подпапки по разным предметам. И неожиданно поняла, что мне неудобно пользоваться контентом в таком виде. В итоге убрала разделение по курсам и сделала просто несколько папок с предметами вне зависимости от того, на каких годах обучения мы это проходили. Оставила только то, что может пригодиться мне в будущем. И кое-что очень дорогое мне как память. А если среди ваших проектов есть прикольные штуковины, рожденные буйным студенческим разумом, часто коллективным, их можно сохранить в папке с воспоминаниями. Даже если эти проекты были посвящены учебе, они могут быть выполнены с изрядной долей хулиганства и вызывать у вас улыбку. И спустя годы их можно показывать детям и внукам. Пусть знают, что дедушка, когда был студентом, лихо зажигал. Сессия наконец-то успешно сдана, и я с чистой совестью закончила разбор папки «Учеба». У меня там были просто огромные склады материалов, набранных за 4 года, и это было непросто. Но, как ни странно, я с таким удовольствием удаляла то, что не является для меня важным, красивым, вкусным. Оставила только то, что по-настоящему приносит вдохновение. По-моему, то, что папка для учебы похудела в 8 раз, это нонсенс. Сижу слегка в шоке, и, знаете, такая легкость от сброшенного груза.